Глава вторая. Лесные торговцы. Клео медленно ехала по лесной тропинке. Она была задумчива. «Отец, отец, что же ты хотел мне сказать?» В день своего 18-летия поезжай в замок, и ты увидишь. Что? Что я должна была там увидеть? Я была в замке и... Тут девушка вздрогнула, но тут же улыбнулась, припомнив господина барона и его гостеприимство. Потом она вновь углубилась в размышления. «Почему ты не сказал об этом раньше? Почему надо было говорить только когда ты умирал? Ты же не смог закончить. Что же мне делать?» Клео настолько глубоко погрузилась в свои мысли, что не замечала ничего вокруг. Она только автоматически пригибалась под нависшими ветками. Так что поэтому до нее не сразу дошло, что лошадь стоит, а перед ней на тропинке стоят несколько человек. Бородатых, в лохмотьях, а один из них держит лошадь под усы. «Прошу прощения, но что делает такая прекрасная молодая девушка в таком глухом лесу? Погода хоть и великолепная, но это место совсем не подходит для одиноких прогулок». Клео вздрогнула и посмотрела вперед. Говоривший отличался от своих товарищей молодостью, правильностью черт лица, более опрятным костюмом, состоявшим из красной рубашки, широкого пояса с заткнутым пистолетом, черных широких штанов и ботфорт. Даже борода у него была аккуратно подстрижена, в то время как на лицах других красовались непонятные лохмы. «Что вам надо? Пустите мою лошадь! Нахал!» «Фу, мадемуазель! И кто только занимался вашим воспитанием? Разве можно грубить незнакомым людям?» «Очень даже можно, если они мешают мне проехать!» «Так вы, мадемуазель, хотите проехать? Пожалуйста! Только надо заплатить!» Говоривший повернулся к своим товарищам, те дружно заржали. «Заплатить? Да вы что, проспали 200 лет? Путевой сбор исчез! Я плачу налоги королю и могу ездить, где хочу! Пустите, говорю вам, невежа! Я тороплюсь!» «Ах, мадемуазель, будь я вашим родственником, я за вашу дерзость хорошенько бы вас отшлепал. Какое счастье, что вы не мой родственник и никогда им не будете!» «Как знать!» – говоривший загадочно ухмыльнулся. «Никогда не говори никогда!» «Глупая пословица! И кто только ее придумал?» «Придумали ее умные люди. Ну, давайте не будем отвлекаться. Итак, мадемуазель, вы находитесь на нашей территории. А всякий, кто находится на нашей территории, должен или присоединиться к нам, или купить у нас товар». «Товар?» Несмотря на опасность положения, Клео расхохоталась. «Что же вы можете предложить, господа лесные торговцы? Что-то я не вижу здесь никаких телег». «Да будет вам известно, мадемуазель, что товар у нас самый необходимый для человека. Товар, без которого он никак не может обойтись. Безопасность и жизнь». «Я думаю, что эта вещь стоит того, чтобы ее купить. Как бы дорого она ни стоила». Клео вспыхнула. «Разбойники!» Молниеносным движением руки она выхватила пистолет. «Не стоит этого делать, мадемуазель. Атаман даже не пошевелился. Но на нее уже смотрело 5 стволов мушкетов. «Зачем такие страсти? Давайте будем деловыми людьми. Купите свою жизнь и езжайте себе спокойно. Только и всего». Клео вдруг с ужасом осознала, что, выстрелив в голубя у барона, она потом так и не зарядила пистолет. Должно быть, это отразилось на ее лице, потому что атаман нетерпеливо дернул уздечку. «Мадемуазель, наша лавка скоро закроется на обед. Надо поспешить». Клео медленно обвела взглядом могучие фигуры разбойников. Особенно впечатлил один из них. Детина мало того, что высоченный, так еще и толще других раза в полтора. Да, похоже, если пистолет и был заряжен, то с такими молодцами ей все равно не удалось бы справиться. Дура, надо было смотреть вперед и брать в галоп. Тогда бы они тебя не остановили. А теперь... «Что ж, играй по их правилам!» «А сколько стоит ваш товар?» «Ах, мадемуазель, наш товар не имеет твердой цены, ведь свою жизнь каждый оценивает по-разному. Но поверьте, она стоит того, чтобы за нее заплатили хорошие деньги. Впрочем, если вы затрудняетесь, то мы вам поможем». «И сами отсчитаем плату из вашего кошелька. Давайте-ка его сюда!» Атаман протянул руку. Клео увидела, что мушкеты поднялись и смотрят ей точно в лоб. 3000 чертей! Была бы у меня шпага!» «Я не могу его достать при мужчине!» Разбойники опять дружно заржали. Атаман улыбнулся, как сытый кот. «Позвольте, мадемуазель, я помогу вам сойти, и вы достанете деньги без помех». Девушка скользнула вниз. Атаман шагнул к ней. «Разрешите, я провожу вас в укромное место». Он не договорил, потому что почувствовал, что падает. Прежде чем ноги Клео коснулись земли, она резко оттолкнула его. Разбойники оторопели. «Чертовка! Что вы стоите? Хватайте ее!» Клео была уже за лошадью. «Тихо, тихо, дорогая Лисхен!» Она нервно гладила животное. «Спокойно, спокойно! Ты же меня защитишь, верно?» «Окружай ее!» – орал атаман. «Слева и справа! Лошадь держи!» Раз – это Клео подпрыгнула, держась за седло. И каблук ее башмака впечатался в лоб выскочившего из-за лошади бандита. Он охнул и сел. Второй споткнулся об него и полетел на землю. Два – девушка обернулась и влепила пощечину одному из разбойников, заходивших с другой стороны. От удара молодца мотнула в сторону, и он толкнул соседа, наводящего на Клео мушкет. Грохнул выстрел. «Живьем, брать, идиоты!» Клео подпрыгнула и впечатала оба каблука в бандитскую рожу, вылезшую было из-под лошади. Визг поднялся такой, что она даже удивилась. 5000 дьяволов! Дубины! С одной девчонкой справиться не могут!» «Где же главарь?» Клео беспокойно вертела головой. «Врезать бы по нему, а остальные разбегутся!» «Пьер, малыш, давай!» Послышался топот бегущих ног. «Что такое? О боже, моя лошадь!» В самом деле послышался глухой удар, и ее верная Лисхен вдруг ни с того ни с сего начала на нее валиться. Клео не успела ничего сообразить. Ее резко дернули за руку. Мгновение спустя на том самом месте, где она только что стояла, валялась Лисхин, яростно лягаясь всеми четырьмя ногами. А немного поодаль стоял, отдуваясь, тот самый здоровенный детина. «Что? Не может быть! Он уронил мою лошадь!» «Молодец, малыш! А вы, мадемуазель, могли бы и поблагодарить вашего спасителя, который вовремя вытащил вас!» Только теперь Клео поняла, что атаман крепко держит ее за руку, одновременно наставив на нее пистолет. «Мерси!» «Так намного лучше, и мы снова можем приступить к нашей беседе!» «Шеф!» – один из разбойников помялся и поскреб ногтем мушкетное дуло. «Вообще-то скоро обед!» «Ах, да!» Атаман было умолк, но тут же продолжил. «И эта прекрасная незнакомка окажет нам честь, составив нам компанию и отобеда вместе с нами. Мадемуазель, надеюсь, вы не откажетесь!» Большой палец правой руки атамана лег на курок. «Была бы у меня шпага!» – в очередной раз подумала Клео и кивнула головой. «Очень, очень хорошо. Я знал, что вы покладистая и не откажете приличным людям в их такой скромной просьбе». Переждав очередной приступ конского ржания, атаман кивком подозвал одного из разбойников. «Поверьте, мадемуазель, это мы делаем для вашего же блага. Вы ничего не знаете, а значит, ничего не сможете рассказать, если вас будут спрашивать. Да и потом, вдруг по пути вы захотите совершить какую-нибудь глупость. Побежите, например, а мы по вас стрелять начнем. Не дай бог попадем, а попадем обязательно». Пока атаман проговаривал все это, приблизившийся разбойник ловко завязал Клео глаза. Она почувствовала, что ее тянут за руку. Потом ее ногу вставили в стремя, и она очутилась в седле. Машинально она схватилась за поводья. «Мадемуазель, вы же не самоубийца!» В голосе атамана послышался мягкий укор. «Одна единственная ветка поперек дороги, которую вы не видите, может прекратить ваше существование. Зачем же такой риск?» «Черт, он прав!» «Действительно, пускать лошадь в галоп, ничего не видя, в лесу, где полным-полно стволов, веток, сучьев, только сумасшедший мог решиться на такое». Клео мрачно вздохнула и почувствовала, что лошадь тронулась. «Ну вот, мадемуазель, вы были паинькой, а потому все мы благополучно добрались. Прошу вас!» Клео поняла, что отряд прибыл в лагерь. Пора было спешиться. Потом ей развязали глаза, и она увидела скалу с большой пещерой и поляной перед ней. На поляне дымился костер, над которым висел большой котел с чем-то булькающим. Над котлом склонился человек в когда-то белых колпаке и куртке и сосредоточенно мешал варево. Вокруг костра сидело, лежало и стояло человек 15, одетых и как пришедшие в самые разнообразные лохмотья. Все они заинтересованно наблюдали за мешавшим. Да, похоже, это и был лагерь лесных торговцев. Клео внезапно поняла, что ее руки свободны. Но лошадь! Ее повели в пещеру. 3000 чертей! Пешей, без оружия, и думать нечего было о побеге. К тому же, куда бежать? Она совершенно не знала этого леса. Между тем атаман, не торопясь, вытащил из-за голенища ложку, подошел к котлу и зачерпнул из него. Все пристально смотрели на него. Некоторые даже привстали. «Отрава!» Атаман шумно сглотнул. Раздался обрадованный шум голосов. Все стали доставать ложки, кое-кто сходил в пещеру и принес оттуда миски. К котлу стала выстраиваться очередь. «Честное слово, мадемуазель, я бы повесил нашего повара, будь у меня кто-нибудь на замену. То, что он готовит, это не еда, это жратва. Вообразите себе!» Придумал мясо вместе с помидорами и огурцом класть между двумя булками. Однако другого у меня нет, а нам питаться надо. Не знаю, сможете ли вы это съесть, но попробуйте. По его знаку разбойник поднес к Лео поднос, на котором стояла тарелка с содержимым котла. Не без удивления девушка отметила, что поднос был серебряным. Да и тарелка была не деревянная, бедняцкая, а фарфоровая. Не меньшего удивления вызвала и серебряная изящная столовая ложка. Не иначе, как этим кто-то заплатил выкуп за свою жизнь. Мрачно подумала Клео, соображая, что же возьмут в уплату с нее. Она осторожно попробовала суп. О боже! Атаман был прав. Это была действительно жратва. В целом, конечно, суп был съедобен, но вкусным он мог показаться только неотесанной деревенщине, да и то с большой голодухи. Картошка и капуста были недоварены, мясо было порублено кое-как, так что надо было есть его осторожно, чтобы не пораниться об осколки костей. Суп то казался пересоленным, то, наоборот, чудилось, что он вообще без соли. Клео съела несколько ложек. «Как вы можете такое есть?» – невольно вырвалось у нее. «Ах, мадмуазель, за неимением соловья мы вынуждены слушать канарейку». Клео еще раз хлебнула суп. «Да, похоже, предстояло либо остаться голодной, либо потом мучиться желудком. Не хотелось ни того, ни другого». Девушка еще раз посмотрела на тарелку. «А мясо у вас есть?» – внезапно спросила она. «Мясо будет на ужин, мадемуазель», – атаман вздохнул. «И мне его заранее жалко». «Кого?» «Да, этот прекрасный сочный кусок кабана. Потому что я знаю, во что превратит его этот разбойник». Он указал на повара. Клео прищурилась. «Но ведь можно сделать прекрасную похлебку». «Можно? Но кто это сделает?» «О боже, современные мужчины! Никаких других забот, кроме драки и пьянства. Хуже детей. Тащите сюда картофель, лук, морковь, соль и, главное, этого кабана!» Атаман с интересом посмотрел на Клео. «И что же это будет?» «Будет настоящая еда, я вам обещаю!» Атаман обернулся к своим и рявкнул. «Что сидите, олухи? Слышали, что надо? Бегом!» Клео вдогонку им добавила. «А еще мне нужна горячая вода, чистые котлы и острые ножи». Через секунду на поляне кипела суматоха. В разных направлениях тащили ведра с водой, кабанью ногу, мешки с картошкой и связки лука. Кто-то, усевшись поудобнее, яростно оттирал ножи. Кто-то усердно дул на костер, не давая пламени погаснуть. Несколько поодаль целая группа была усажена чистить картошку. Бывший повар, обливаясь слезами, резал лук, поначалу приспособив для этого полено поставленное стоймя, за что был бит. Малыш Пьер, шумно хакая, рубил огромным топором кабанью тушу. Картошку резать кубиками, лук кольцами. Клео стояла в середине этой круговерти и распоряжалась, уже без атамана. По мере готовности ингредиенты похлебки сваливались в котел, вычищенный до блеска. Тем временем во втором котле доваривалось мясо. В заключение Клео бросила в похлебку немного тимьяна, базилика и корицы, случайно нашедшихся на разбойничьей кухне. Аромат распространялся такой, что лесные торговцы начали шумно сглатывать слюну и снова полезли за ложками. «Вот все у вас кое-как», – вздохнула Клео. «Вы что, так и будете с одного котла есть? Не противно?» Разбойники недоуменно уставились на нее. «Оставьте этих людей!» Атаман неожиданно оказался рядом. «Их лица грубы, их нравы просты. Они выросли в бедности. Тарелка на каждого. Для них это роскошь!» Клео фыркнула и отошла от котла. «А ведь можно было обзавестись и деревянной посудой. Она им не понадобится». «Опа! Что такое?» Клео ахнула, потому что раздалось «Ура!». Это разбойники приняли ее отход как приглашение к столу. Толпясь и переругиваясь, они окружили котел. Раздалось звучное чавканье. Атаман, не торопясь, взял двух ближайших за шиворот. «Дайте же поесть даме!» Он резко отшвырнул собратьев, после чего взял тарелку Клео, брезгливо вылил прежнее ее содержимое, взамен наполнив новой похлебкой. После чего снова поставил тарелку на поднос и с поклоном преподнес девушке. «Прошу, мадемуазель!» Клео приняла поднос, едва его не уронив, потому что атаман, как выяснилось, не собирался его долго держать. Едва он увидел, что Клео взяла вещь в руки, резко выпустил поднос, обернулся и опрометью кинулся к котлу. Надо сказать, что сделал он это вовремя, потому что очень скоро братство котла распалось. Его члены, довольные, утирая лоснящиеся губы, медленно расходились по поляне, громко рыгая и почесываясь. Атаман, утирая губы шелковым платочком, отошел от котла последним. «Да, мадемуазель, вы нас удивили. Не часто приходится так поесть. Эта похлебка могла бы вполне быть и на королевском столе». А после этого было ли удивительным то, что вечером Клео снова ехала верхом на своей лошади по той самой дороге, продолжая свое прерванное путешествие. Провожатые честно вывели ее, предупредив, чтобы она не снимала повязки, пока они не разрешат. Она выполнила условие, а сняв, услышала только удаляющийся треск ломающихся веток. А еще она увидела, что на дороге прямо перед ней лежит шпага, а рядом с ней деревянная тарелка. На тарелке было что-то написано. Почерк был очень ровный и красивый. «За королевскую похлебку!»